Ладонь на звонок опуститься не успела. Сварог не дал. Перемахнув через стол, влепил двумя ногами дознавателю в грудь. Тот вместе со стулом обрушился на пол, а Сварог уже сорвал со стола шуршащий пакет, вытряхнул из него шаур, подхватил в ладонь, развернулся, скидывая руку. Но все равно Сварог должен был опоздать. Проскочивших мгновений парням с электродубинками должно было хватить на то, чтобы сделать пару шагов вперед и хлестануть прутьями шокеров по незащищенной спине пленника. Сварог мог рассчитывать лишь на какой-нибудь досадный промах с их стороны. Всякое ж бывает. Однако промаха не последовало. Как не последовало и, собственно, атаки сзади. Конвоиры оседали на пол. Оседали с выражением полного обалдения на лицах. На лицах обоих застыло выражение, под которым можно было бы подписать «Да что же такое я твою?» И, тем не менее, сотворили ведь... Оба саданули шокерами не пленника, а друг друга. Причем, судя по результатам содеянного, оба врубили свое электрическое оружие на самый полный вперед до упора. Возможно, за один удар до донышка разрядили конденсаторы, что висели у них за спиной, на вроде ранцев. Уж больно плохо парни выглядели. Оба лежали на полу, но еще продолжало трясти, выгибать дугой, глаза лезли из орбит, но, наконец, успокоились. Навсегда успокоились, заработав сердечный приступ, или только на время отключились. Сварог устанавливать не стал, имелись у него дела и поважнее. Бред какой-то. Сварог опустил шаур. Между прочим, сигнальная лампочка погасла, и зумер унялся. Так что же это было, кто расскажет? Замкнуло? Реле с ячейкой расшалились. Рошаль где-то поблизости применил магию, которой обучился методом подражания, странствуя рядом со Сварогом. Уж сам Сварог тут точно ни при чем. Он чистокий младенец. Никакой магии он даже и в мыслях не баловался в этом кабинете. Короче, бред и еще раз бред. Глава 12. Бег зайца через поля. Виконт уже очухался от легкого нокдауна, закопошился под стулом. Сварог рывком поднял его с пола, грозно процедил. «Быстро! Где второй? Где мой товарищ? Тебе отсюда не выбраться, сдавайся, все еще можно исправить!» Гальвик Торре старался говорить твердо, старался показать, что ему ничуть не страшно. Сварог не мог позволить себе долгих задушевных бесед, тонкой психологической игры. Нужно было колоть быстро и качественно, и тут ж без особых средств не обойтись. «Тогда придется к тебе, дружок, применить высочайшую степень интенсивности». И он двумя сжатыми вместе пальцами ткнул дознавателя меж нижней челюстью и кадыком. От такого удара здоровью человека урона не наносится, а вот ощущения пронзают насквозь неприятные родственные зубной боли. Только терзает та боль не один отдельно взятый зубной нерв, а всю разветвленную паутинку нервов. «И это только начало», — повещал Сварог и встряхнул дознавателя за шкирку, рявкнул. «Живо отвечать, мразь! Где второй? Еще вмазать!» Сварог тряхнул виконта так, что у того лязгнули зубы, и виконт дрогнул. Терпеть боль не каждому дано, равно как и смотреть без страха в глаза человеку, готовому тебя убить. «Рядом, в кабинете, напротив», — напряженно процедил он и не удержался. «Вам не выбраться, вы лишь отрежете себе последний путь к спасению». «Слушай сюда», — грозно перебил его Сварог, — «если моего товарища не окажется в соседнем кабинете, я вернусь. Ты понимаешь? Понимаешь, что для тебя это будет означать? Я спрашиваю». Гальвик Торре торопливо кивнул. «Последний раз. Мой товарищ в кабинете напротив и нигде еще?» «Да». «Ну и ладно». И Сварог приголубил его затылком о ножку стола. Приложил, в общем-то, аккуратно. Не собирался же он без необходимости убивать кого бы то ни было. Собирался лишь обезопасить тылы. Сварог не сразу выскочил в коридор. Сперва он сорвал с виконта серый плащ с бронзовыми застежками и надел вместо своего. Неизвестно, что ждало за дверью. Не помешает отвлекающий фактор. Пока будут всматриваться. А кто это у нас под плащом? Можно многое успеть». Сварог вышел из кабинета, аккуратно прикрыл дверь за собой. Коридор пустовал. Вот и славно, зачем нам лишние свидетели? дернул ручку соседнего помещения, рывком распахнул дверь, ступил за порог, вскидывая шаур. Миндальничать он не собирался. Если будет возможность обойтись без смертоубийства, очень хорошо. Однако ж, если нет, звеняйте, хлопцы. Может быть, они тут бьются и за правое дело. Да вот беда, самим жить охота. В конце концов, мы в гости не напрашивались».